Глава вторая. Юля. Темный. Нас встретили на входе. Рыжий долговязый Денис с рябым, усыпанными веснушками лицом и полная по-своему миловидная волшебница Инга, недавно вышедшая на второй уровень силы. Насколько я знал, в ночном дозоре она не числилась. Значит, вызвали по мою душу. Перестраховщики. Впрочем, их можно понять. Глава ночного дозора в командировке, а Максим — славный малый, но выше третьего уровня ему подняться не суждено. Так что приходится привлекать волонтеров. Вдруг я в припадке безумия устрою кровавую бойню. Ведь я темный, а от нас темных всего можно ожидать. Как дети, честное слово. Денис сухо поздоровался. Левую руку он как бы невзначай держал за спиной, будто это могло скрыть ауру боевого жезла. Волшебница просто кивнула и предложила следовать за ней. Денис пристроился замыкающим. Я не возражал, а вот Аркадия конвоир за спиной нервировал. Так же, как Ингу наше присутствие. Пока мы поднимались по лестнице, вся ее фигура буквально излучала напряжение. Так и хотелось хлопнуть по мягкому месту и посмотреть на реакцию. Однако, боюсь, моя фривольность была бы неправильно истолкована. Кабинет для допроса меня поразил. Два поставленных в стык стола, десяток стульев, кулер для воды и все. Никогда не считал себя сибаритом, но бессмысленное стремление к аскетизму всегда удивляло. Как-никак 21 век на дворе. Зато состав светлых оказался полностью предсказуем. Максим, оставленный руководством за старшего, нагловатый оборотень, завербованный в дозор прошлым летом, и тот самый парнишка, из-за которого весь сыр-бор разгорелся. Пару секунд я изучал подозреваемого. Парень как парень, таких миллион. Розовощекий, оптимистичный, как большинство его сверстников. Вялый подбородок, но с картошкой. В прежние времена в его возрасте успевали отслужить, жениться, завести детей и схлопотать пулю на дуэли. А сейчас? И впрямь планктон, как пошутил кто-то из наших. Но это так, лирика. Куда важнее была его аура. Ровная, слегка шипучая аура недавно инициированного иного. В меру эмоциональная, парень нервничал, но не чрезмерно. Жаль. Выходит, он и впрямь ни при чем. Точнее, считает, что ни при чем. «Доброй ночи, служивый!» Поднялся навстречу Максим, крепко пожал мне руку, за что заработал неодобрительный взгляд Инги. «Здравствуйте!» — поспешно поздоровался парень. «Это он?» — дежурно поинтересовался я и поймал яростный взгляд оборотня. «Он!» — невозмутимо подтвердил Максим. «Да ты садись, в ногах правды нет!» Стул оказался жестким, с неудобной спинкой. Рядом устроился Аркадий. Выглядел он комично, лицо от волнения пошло красными пятнами, из распухшего носа торчали окровавленные ватки. Нос ему сломали во время утренней стычки, но Аркадий наотрез отказался лечить производственную травму. Хотел наглядно продемонстрировать светлым работу их оборотня-беспредельщика. Только сейчас светлым было не до Аркадия. Они следили за каждым моим жестом. «Романов Алексей?» Я поставил правую руку на стол. «Смотри на ладонь». «Простите?» На лице парня появилось недоумение. «Смотри на ладонь, постарайся ни о чем не думать». Парень едва заметно улыбнулся. «Ладно, только учтите, я не гипнабелен». «На ладонь смотри». Я подкрепил слова слабым импульсом силы. Со второго толчка парень сломался. Неплохо, большинству хватает одного. Лично я не стал бы возиться с этой полугипнотической методой. Ударил доминантно или сеансом правосудия. Никакой субъективщины. Никакой возможности солгать, полное подчинение, ответы на все вопросы. Но светлые выступили против прямого вмешательства в психику подопечного. Я не настаивал. То, что мне разрешили вести допрос, уже уступка с их стороны. Видать, напугались заваренные ими каши. Я выждал минуту, давая парню расслабиться. Деформированная аура шипела, топорщилась эмоциональными гребнями и никак не желала успокоиться. Одновременно я наблюдал за светлыми. Светлые нервничали. Даже многоопытный Максим прятал напряжение под привычной маской невозмутимости. Оборотень вовсе походил на сжатый комок мускулов. Казалось, он готов наброситься, стоит мне громко чихнуть. Но больше всех волновалась волшебница. Точнее, она единственная не скрывала своего состояния. Я насчитал 4 подвешенных на рефлекс заклинания, из них 3 явно боевых. Это не считая тонких линий силы, идущих от нее к соратникам. И еще одного канала, связывающего ее с загипнотизированным парнем. Волшебница умудрялась сканировать светлых и подсудимого, не применяет ли к ним чего неразрешенного. Троих одновременно. И все это на втором уровне силы. Бедная, ты же потом месяц пластом лежать будешь. Морщины на лбу парня разгладились. Лицо приобрело то умильное выражение, что свойственно только грудным детям и светлым. На губах заиграла улыбка. «Имя, фамилия?» «Алексей Романов», — охотно откликнулся парнишка. Ему было хорошо. «Уровень силы?» Он промолчал. «Год инициации?» Снова молчание. Интересно. Выходит, его и впрямь инициировали на днях, не рассказав про иных ничего. Я взял у Аркадия планшет, открыл фотографию убитой вампирши. «Тебе знакома эта женщина?» Парень посмотрел на фото и кивнул. «Где и при каких обстоятельствах вы встретились?» «Я шел с работы». Голос парня звучал неуверенно. «Ко мне пристали гопники. Четверо ребят и девушка хотели отжать телефон и деньги. Потом она превратилась в вампира. У нее выросли клыки. Потом я проснулся, пошел на кухню. Достал колу». «Стой!» Парень послушно замолчал. «Подробности. Она подошла к тебе. Дальше?» «Она сказала, что я... милый», — охотно пояснил парнишка. «Поцеловала. Сказала, что я милый. Обняла. Потом она превратилась в вампира. У нее выросли клыки. Потом я проснулся. Стой!» Я отвел взгляд, с минуты разглядывал унылые синие обои. Мне надо было собраться с мыслями. Первым не выдержал оборотень. «Что вам еще надо? Он все сказал. Как видите, к убийству вашего кровососа он не имеет никакого отношения». «Костя, обожди». Максим положил руку ему на плечо. Я проигнорировал оборотня, снова повернулся к улыбающемуся парню. «Еще раз, не спеши. Вспомни, как все было. Вспомни запахи, цвета, ощущения». Я послал еще один импульс силы, и светлая волшебница тут же заелозила на стуле. Максим Максимович сделал успокаивающий жест. Парень снова нахмурился. «Она сказала, что я милый», — угрюмо повторил он. «Поцеловала. У нее очень красивая грудь, но губы были сухие, а глаза как стеклянные. Она сказала, что я милый. Обняла, где-то заиграла музыка. Приятная такая. Потом стало холодно, подул ветер. Все стало бесцветным, как в старом кино. Потом у нее выросли клыки, и длинные, и тонкие такие, как иглы. Потом я проснулся. Нога затекла. Я встал. Пошел на кухню». «Достаточно». Следом за волшебницей заелозил Аркадий. Причина, правда, была в другом. Он явно хотел перейти ко второй части допроса, а первую рассматривал исключительно как потерю времени. И совершенно напрасно. Мы имели тот редкий случай, когда отсутствие результата само по себе было результатом. «Что произошло сегодня, без подробностей?» «Я рано проснулся, долго не мог уснуть. Позавтракал, поехал на работу». «Что было после работы?» «Я ехал домой, стоял в пробке, мне позвонили». Парень запнулся. «Кто позвонил?» В его состоянии такие микропаузы всегда что-то значат. «Не знаю, номер не определился. Звонила женщина. Она спросила, где я. Я ответил, что еду домой. Она сказала, что мы скоро увидимся. У подъезда я встретился с Костей. Он хотел поговорить. Потом подъехал Лексус. Из него вышли четверо. Главным был он», — кивок в сторону Аркадия. «Началась драка. Потом я проснулся в квартире матери». Мне стоило труда сохранить невозмутимое выражение лица. Попытка выяснить подробности ни к чему не привела. По всему выходило, что когда наши гусары сцепились с оборотнем в погонах, парень бессознательно попытался уйти в сумрак и проснулся в безопасном месте в паре километров от своего дома, не помнящий ничего, уверенный, что все это было сном, невинный, как младенец. Он продолжал и продолжал говорить, рассказывая про мамин борщ и сгоревший телефон. Я, не делая попытки прервать, обдумывал рассказ. «Когда я вышел из дома, меня встретила женщина. Она сказала, что мне грозит опасность, что она отведет меня туда, где мне помогут. Она была в темных очках, от нее пахло лавандой». Я заставил себя сосредоточиться на рассказе. Парень в подробностях живописал незнакомку, переход в сумрак и открытый портал. Инга слушала его рассказ с возрастающим интересом, не забывая зыркать в мою сторону. Максим с нарочито безразличным видом крутил ручку. Оборотень разглядывал меня, будто кусок бекона. Интересно, чего они все-таки боятся? что я внезапно решу вырезать ночной дозор, промою всем сидящим мозги, превращу в жаб, взрослые вроде люди. Потом я подошел к зданию, у дверей меня встретил Костя. «Алексей, достаточно!» Легонько хлопнул парня по плечу Максим. Тот сморгнул, недоуменно посмотрел сначала на него, потом на меня. «Вот такая вот история, Юра». Максим отложил ручку, сплел пальцы. «Что думаешь?» Я неопределенно пожал плечами. «Вот и я не знаю». Тяжко вздохнул Максим. «Что делать будем?» Я снова пожал плечами. «Пока ничего. На период расследования запрещаю ему...» Кивнул я в сторону парня. «Покидать город. Дневной дозор не будет выдвигать обвинений ночному дозору в связи с нападением вашего сотрудника на наш патруль». Аркадий заерзал на стуле так активно, словно ему взад воткнули шило. Вид у него был крайне возмущенный. Я проигнорировал мысленные жалобы на несправедливую жизнь и закончил. «Вы только объясните, как ваш сотрудник оказался рядом с подъездом подозреваемого? Мы искали убийцу, а вы...» Максим некоторое время молчал, затем нехотя достал из кармана кристалл белого кварца. «Сам посмотри». Некоторое время я изучал граненый камень сквозь сумрак, потом внимательно сверил слепок заточенной в него ауры с аурой парня. Очень хорошая работа. Или потрудился искусный маг, или кто-то убил на копировании несколько дней. Скорее второе. Уж больно аккуратная работа. Линия в линию, оттенок в оттенок. Истинные мастера позволяют себе некоторую вольность. Я вернул кристалл Максиму, и он пояснил. «Камень со слепком ауры мы получили в обед бандеролью. Кроме него в бандероле была записка с адресом Алексея. Я попросил Костю проверить». Я задумчиво кивнул. Следы неинициированного иного в слепке ауры просматривались отчетливо. Неудивительно, что оборотня послали на охоту. Выяснить, кто такой, обратить на сторону света. В комнате повисло молчание. Максим рассеянно похлопал себя по нагрудному карману. «Курить хочется не невмоготу», — пожаловался он. «Аркадий, подожди в машине». «Инга, проводи гостя дорогого», — поддакнул Максим. «Костя, вы с Лешей пока здесь обождите». Воздух в курилке оказался чище, чем в коридоре. Работала магическая вытяжка. Максим раскурил сигарету, зачем-то открыл форточку и присел на подоконник. И откуда эти студенческие повадки? В его молодости и университетов-то не было. «Так что думаешь, Юра?» Светлый глубоко затянулся и выпустил струю в потолок. В городе появился незарегистрированный маг. Максим посмотрел на меня с иронией, постарчески вздохнул. «Маг, умеющий создавать порталы. Это ведь первый уровень?» Он покосился в мою сторону. «Я умею, если ты об этом». «А вот у Инги никак не выходит». Максим вновь тяжело вздохнул. «От меня ты чего хочешь? Мага мы искать будем. На нем убийство вампира, вмешательство в дела дневного дозора. Алексей дал подробное описание, завтра оно будет у всех темных города». «Описание — это хорошо». Максим затянулся. «Не нравится мне все это, Юра. Ох, не нравится. Что у парня с головой творится, ты понял?» Я хмыкнул. «Трудно сказать, я бы все-таки попробовал сеанс правосудия». «Юра, мы, кажется, обо всем договорились». «Ну, раз договорились, то и говорить не о чем. На первый взгляд ему стерли память дважды. Без сеанса, точнее сказать, не могу». «Странно выходит». Максим потушил сигарету. «Неизвестный маг спасает парня от вампирши, стирая при этом память. Присылает слепок ауры в дозор и тут же похищает у дозорных из-под носа. Да так ловко, что никто глазом моргнуть не успел». Снова стирает память и тут же сам приводит на поклон. «Еще эти порталы...» «От меня вы чего хотите?» Разговор начал утомлять. «Темнишь ты чего-то, Юра. Ой, темнишь». Максим, кряхтя, сполз с подоконника, закрыл форточку. «Предлагаешь мне устроить сеанс саморазоблачения?» Я вышел из курилки в коридор. «Если тебе будет спокойнее, я вашего Алексея вижу первый раз, и до сегодняшнего дня не знал о его существовании. Полагаю, если бы не мертвая вампирша, не узнал бы никогда». Максим в третий раз вздохнул. «Проводить?» «Спасибо, сам дойду». В дверях я едва не столкнулся с Ингой. Волшебница отпрянула и ударилась локтем о косяк. Судя по гримаске, весьма болезненно. Я махнул на прощание рукой. Аркадий ждал в машине, насупленный и обиженный. Ватки из носа он вытащил, отек спадал на глазах. Необходимость ломать комедию отпала, и маг занялся самолечением. Удержаться от комментариев, правда, не сумел, уж больно его распирало. «Почему мы не выдвинули обвинение?» Я щелкнул пряжкой ремня безопасности. «По двум причинам. Во-первых, светлые пошли нам навстречу, позволили провести допрос и даже применить в отношении подозреваемого силу». «Да они специально, они же знали, что он ни в чем не виноват. Чего же им не разрешить?» Я оставил крик души без внимания. «Во-вторых, ты сам подставился. Тебе следовало сообщить оборотню, что находишься при исполнении, что расследуешь убийство Темного, что Алексей — главный подозреваемый. А так вы просто сцепились на ровном месте. Предъявить нечего». Аркадий набычился. «А то было неясно, что мы при исполнении. Вчетвером и на служебной машине». «Это ничего не меняет. Твои мысли оборотень читать не обязан». «Знаете, это не дело. Я напишу жалобу». «Уймись», — коротко бросил я. И Аркадий затих. Несмотря на поздний час, я высадил его неподалеку от офиса. Аркадий поспешил перейти улицу и стал ловить машину. Видимо, как и светлый, решил, что я могу развоплотить его под горячую руку. Репутация — великая вещь. На деле я не злился. Аркадий был в своем праве. Он действительно пострадал и не получил за это моральной компенсации. Так что реакция вполне естественная. Надо будет как-нибудь его поощрить, а то еще затаит обиду. Самое смешное, в чем-то он был прав. С его колокольни мы действительно ничего не добились. Допрос оставил больше вопросов, чем дал ответов. О неизвестном маге светлые проинформировали бы нас и так. В общем, не допрос, а один сплошной пшик. Удивило другое. В том, что Максим допросил парня до моего приезда, я не сомневался. Но, судя по попыткам разговорить меня, он так ничего и не понял. По-видимому, столетия работы впрямь прибавляют опыт, но притупляют восприятие. Нет, я не соврал ни одним словом. До сегодняшнего дня я действительно не слышал об Алексее. Он и сейчас меня не особенно интересовал, во всяком случае, куда меньше таинственного мага. Светлой волшебницы, пахнущей лавандой и даже в сумраке носящей солнечные очки. Волшебницы, с которой мы расстались 30 лет назад. Стоянка пустовала. Пара джипов, старенькая «Лада» и битый жизнью «Фольксваген». Снулый сторож высунулся из будки, зевнул и вяло махнул рукой, мол, паркуйся. Я заглушил мотор и шикнул на заливающегося лаем пса. Здоровенный, с разорванным ухом кобель с визгом унесся в кусты. Луна скрылась за тучами. Дачный поселок утонул во тьме. Я посмотрел на часы без пяти полночь. Символично. Стояла осень. Теплый, пахнущий дождем сентябрь. Никакой стоянки тут, конечно, не было. Только засыпанная щебнем площадка с одиноко притулившейся нивой. И поселка еще не было, так, два десятка дач. Старенькие облезшие домики, неприлично разросшиеся сады и неполотые грядки. Почему-то этот участок земли отошел исключительно бездельникам. Алия, смуглая, худенькая, в ситцевом белом платье, выбежала мне навстречу и кинула большое желтое яблоко. Яблоко оказалось червивым и слегка кислило, но какое это имело значение? Светлая волшебница седьмого уровня и глава дневного дозора. Как бесились наши ведьмы! Алия схватила меня за руку и потащила сквозь цветочный лабиринт. Она не замолкала ни на секунду, болтала про новые предметы в университете, про какие-то особенности факультета химии и грядущие трудности, про то, как выточила из ореха свой первый амулетик, про строгого, но очень умного дозорного Максима Максимовича и про то, что таких слив, как в этом году, у нее отродясь не бывало. А потом, когда я тряс дерево, ветка подо мной подломилась, и я полетел вниз. Это было так глупо и нелепо, сковырнувшийся с дерева темный маг. Я лежал на влажной земле и смеялся, а перепуганная Алия обзывала меня дураком, напугавшим ее до смерти. В тот день мы собрали два полных ведра крупных темных слив. Последний раз я был здесь в конце октября. Мы, завернувшись в новенький пушистый плед, сидели на крыльце и ловили последние крохи уходящего лета. Алия не проронила ни слова. только не выпускала мою руку. Кажется, она начинала понимать то, что я знал с самого начала. Скоро все закончится. Темные могут жить со светлыми, светлые с темными нет. Но мне было все равно. Я наслаждался каждым днем. Возраст убивает эмоции, и большинство иных, проживших больше столетия, сродни вампирам, снаружи цинизм и мудрость, внутри пустота. 30 лет назад Алия сумела доказать, что я еще человек. Последний раз мы встретились под Новый год, а следующим летом, сразу по окончанию университета, она уехала в Индию. Какая-то программа по обмену. С тех пор мы не виделись. Я постоял, немного привыкая к темноте. Не сказать, чтобы она сильно мешала, и все же я не оборотень, чтобы обходиться совсем без света. И не Алия, светлая волшебница, с детства заточенная во тьму. Если бы то была травма или болезнь, я бы легко все исправил. Но Алия родилась слепой, и никакая магия не могла ей помочь. Я медленно двинулся по тропинке. Здесь многое изменилось. Прежние хозяева съехали, на их место пришли новые. Вместо неказистых деревянных домиков высились современные коттеджи, вместо вишневых и яблоневых садов — каменные заборы. Большинство домов пустовало. Лишь откуда-то с южной стороны поселка доносились пьяные голоса. До поворота оставалось 20 шагов, когда я понял, что угадал. До этого вся моя версия строилась на сплошных домыслах. Если вмешавшаяся в операцию волшебница действительно Алия, если она постоянно следила за Алексеем, если не хотела лишний раз светиться в городе, но жила неподалеку. Еще с 10 если. Однако теперь сомнения развеялись. Впереди пульсировала магическая аура, достаточно мощная, чтобы почувствовать ее на расстоянии. Кажется, заклинание отвода глаз. Нет, не только. Несколько минут я распутывал висящую передо мной сеть. Тройная защита. От людей, от иных, плюс тоненькая, едва заметная паутинка, работающая как сигнализация. Но удивило меня даже не это. Линии силы уходили вглубь, на первый и даже на второй слой сумрака. 7-й уровень силы тут близко не стоял. В кого же ты превратилась, милая девочка Алия? Сигнализацию я замкнул. Заклинание отвода глаз просто продавил. Отключать не стал, вдруг светлые тоже выйдут на Алию. Пусть полюбуются на ее творение. К моему удивлению, дачный участок почти не изменился. Домик подновили, заменили деревянный забор, и все. Яблони и злополучная слива остались на своих местах, словно кто-то навсегда вморозил кусочек нашей памяти в ткань реальности. Хотя почему кто-то? Дверь оказалась не заперта. Впрочем, тех, кто пройдет сквозь охранную систему, замок все равно не остановит. Я потянул за ручку, и петли отозвались негромким скрипом. Безуспешно пощелкал выключателем, прежде чем сообразил, что Алие свет ни к чему. Сотворил 4 магических огня и послал их по разным углам. Комната наполнилась бледным мертвенным сиянием. Естественный солнечный свет могут создавать только светлые, и, признаться, их версия заклятия нравится мне больше. Зато мы можем видеть в темноте. Внутри дом переменился куда сильнее, чем снаружи. Новый ремонт, старательно подогнанный паркет, новая мебель. Новая ли? Я подошел к столу, коснулся пластикового покрытия, провел рукой по обоям, магия не требовалась. Высохшие, пожелтевшие подтеки на стыке стены крыши, прожженное пятно на клеенке, разошедшиеся на обоих шов. Пожалуй, ремонту не один год, а может, не одно десятилетие. В любом случае, ясно, хозяйка вернулась в город не вчера. И все же некоторые вещи так и не изменились. Тонкий запах лаванды, вплетающийся в букет осенних загородных запахов. Тот самый аромат, что я запомнил с нашей первой встречи, тот, что отметил допрошенный в дозоре паренек. Алия всегда отличалась постоянством. Я обошел дом, похлопал дверцами шкафов, заглянул в ящики. Пусто. Нестерильная пустота новостройки, не затхлая пустота брошенной квартиры. В доме жили... Жили долго и оставили его совсем недавно. Я провел пальцем по тумбе. Тонкий, едва заметный слой пыли. Последний раз ее вытирали несколько дней назад. Я опустился на стул, прочертил в воздухе линию, и один из потолочных огней медленно заскользил по комнате, тщательно высвечивая каждый закоулок. Когда хозяйка оставила дом, понятно, в ночь убийства вампирши. Почему? тоже не хотела встречаться ни с нашими, ни с ночным дозором. Вполне естественное желание, учитывая, что она жила без перерегистрации, что сейчас она первая подозреваемая. К сожалению, искать иного в современном городе задача почти безнадежная. Никакие прорицатели не помогут. Слишком многих надо просеивать и проверять. Поэтому магический фонарик плыл по комнате, выхватывая из темноты каждую деталь. Алия не шпионка и не работала в спецслужбах. В конце концов, она просто слепая. Сумеречное зрение не способно полностью заменить зрение обычное. А раз так, должны остаться следы. Должны. Огонек спорхнул к потолку. Пусто, пусто, пусто. Ничего, что могло бы пролить свет на то, чем Алия занималась и куда отправилась. Я сосредоточился на магическом восприятии и уловил слабую ауру, идущую от серванта. Любопытно. Я распахнул стеклянные дверцы, внимательно осмотрел массивную салатницу, полдюжины хрустальных бокалов, коллекцию фигурных розеток для варенья. Розетки были раскрашены пошлейшим образом. Помимо посуды на верхней полке обнаружились две статуэтки. Почерневший бронзовый слоник и фарфоровый уродец Ганеша. Индусы почитали человека-слона как бога благополучия и мудрости. Но, как по мне, существо с такой образиной не могло воплощать ни то, ни другое. Впрочем, за исключением Кришны и Бодхисаттвы, индусский пантеон не пользовался на Западе спросом. Да и в России тоже. Видимо, неспроста. Ни один предмет не излучал силу. Странно, магический отпечаток ни с чем не спутать. Разве что раньше тут лежал мощный артефакт. Такие предметы иногда оставляют след в пространстве. Или... Я отступил на шаг, посмотрел на сервант через сумрак и непроизвольно вздрогнул. Прямо по стеклянной дверце ровными огненными буквами шла, видимая лишь сумеречным зрением, надпись: «Не ищи меня».